Последнее было не совсем ложью. Она уже проникла в систему Калигулы, как и в системы двух других кораблей. Но главной ее заботой были не они. Пока она контролирует звездолеты дистанционно, всегда есть вероятность, что Морган и остальные могут взбунтоваться, узнав, куда их ведут. И у них есть шанс на успех. Она должна находиться в непосредственной близости от людей, а не от машин. Теперь Изабель понимала, что слишком долго полагалась на всеведение компьютеров. «Скоро я буду с вами. Сообщи капитану Глории, что на его корабль прибудет мой представитель». «Представитель?» — переспросил Морган. Почти бессознательно Изабель подключилась к корабельным камерам, увидев голема за работой. Он доводил до ума ее скафандр. «Да, представитель!» — отрезала она и отключила связь. Страх. Вот ключ. Ее присутствие на Калигуле заставит повиноваться всех на борту. И присутствие скелетоподобного голема Пенни Рояла на Глории произведет тот же эффект. На эти два судна распространится ее физический контроль. А если возмутится капитан Наструции, что ж, потеря невелика. Этим кораблем будешь управлять ты. Изабель резко повернулась к Тренту. Лицо его озарила надежда, но только на миг. Наверное, Трент понял, что управлять кораблем не означает, что у него получится бежать на заливе Мурены к черту. «Что ты собираешься делать?» Изабель отвернулась от экрана и пультов. «Я собираюсь обеспечить абсолютное повиновение!» И покинула рубку. Вскоре, с поспевающим следом Трентом, Изабель подошла к своей лабораторной платформе, где стоял голем, держа на вытянутых руках громоздкий скафандр. Изабель начала быстро натягивать обновку, и голем заботливо помогал ей. Трент с усталым смирением наблюдал за процессом. Она понимала, он считает, что отправляться к Масаде самоубийство, и знала, что он отказался от попыток переубедить ее. Дурак! Она ведь не просто так поддерживает субординацию. Когда вокруг ее конечностей и оружейных креплений сомкнулись уплотнители, Изабель подумала, что вся проделанная работа по перестройке корабля была впустую. Ведь теперь ей лучше остаться на борту Калигулы, верно? Это большой корабль, и места там для нее больше. Огневых средств и припасов тоже больше. Почему же она, законсервировав Калигулу, хранила глупую сентиментальную привязанность к старому кораблю так долго? Она не представляла, хотя и видела аналогию со своей прежней привязанностью к человеческому телу. «Возвращайся в рубку», — велела она Тренту. «Можешь следить оттуда». «Неважно, где он разместится на борту. Управлять ни одной из систем он все равно не будет. Сделает он что-нибудь или нет, разницы никакой». А сейчас Изабель просто хотела, чтобы Трент оказался подальше. Задраить скафандр означалось равнозначно самоотречению. Так она как бы отказывалась от добычи, и от этого желания наброситься на Трента только усиливалось. Человек ушел, а она соскользнула с платформы и нырнула в трюм, переделанный в шлюз. Голем протопал следом. Изабель вошла через задний грузовой люк и почувствовала, как мономерная ткань скафандра стала жестче, едва дверь закрылась и воздух выкачался. Когда внешний люк открылся в глубокий вакуум, она ощутила возбуждение в противовес прошлым тревогам и гневу. Это немного напоминало охоту на Столмана, но сейчас внутри нее поднимало голову нечто воинственное. Тем временем, залив Мурены, приблизившись к трем другим кораблям, замедлил ход. До них еще оставалось несколько миль, и выглядели они в тусклом красном свете местного солнца какими-то размытыми. Изабель собиралась подключить хайманские способности для очистки изображения, когда звездолеты вдруг обрели четкие, резкие очертания. Что? Перед глазами вдруг возникли линии сетки и окна прицелов, всего лишь на миг, но когда они исчезли, Изабель уже точно знала расстояние, уровень мощности и состав боевых средств. Планы атаки расцветали в мозгу пышным цветом, со всеми подробностями. «Мои глаза!» Все дело в ее внутренних изменениях. Пытаясь понять, что именно происходит, она осознала, что исток всего — какая-то бессознательная ее часть. И дело не только в усилителях, все гораздо сложнее. Внутри нее разум и машина только что сделали еще шаг навстречу друг другу, оказавшись даже ближе, чем позволяла интеграция Хаймана. «Я капюшонник!» Да, капюшонники являлись биомеханическим оружием, но она никогда серьезно не задумывалась о том, что именно это означает. Ну, они устойчивы к энергетическому оружию, а дальше? Где тактический разум? Где мысленные процессы? Где настоящее вооружение? И все остальное, подразумеваемое под словами «биомеханическое оружие»? Ей вдруг пришло в голову, что капюшонники Масады ментально деградировали, как и уткотрепы, потомки самих эшетеров. Так что же это? Что с ней происходит? Пенни-Роял. Что сказал Ии во время их последней встречи, когда он инициировал ее дальнейшие изменения? Теперь я знаю исходную форму. Возбуждение Изабель возросло. Она наконец осознала, какой потенциал заложен в ней. Раньше она превращалась в одного из капюшонников Масады, а они были животными, безмозглыми тенями прежних биомехов. Вмешательство же Пенни-Рояла означало, что она обретет исходную форму капюшонника. Государство владело информацией, и новые догадки о капюшонниках Масады держались в секрете. Но на планете произошло кое-что важное. Автомат чужих едва не уничтожил Пенни-Рояла, а Амистад воскресил ее. Ту машину тоже разрушили, и сделал это капюшонник, легендарный альбинос, которому, по слухам, миллион лет, и зовут его Техником. «Теперь я стану еще могущественнее!» Изабель дернула капюшоном, посылая инструкции стоящему рядом голему. Тот немедленно выбросился в вакуум. Скелетоподобный снаряд устремился прямиком к Глории. Сама она направилась к Калигуле по точно и инстинктивно выверенной траектории. На лету немного хотелось помахать конечностями, но она удержалась, сочтя порыв смехотворным. Бледно-розовый огонь трепетал вокруг. Она почувствовала, как внедряется в мягкую глину вакуума, отталкиваясь от квантовой пены Вселенной, ускоряющей ее движение к цели. «Изабель! Изабель!» Это Морган пытался связаться с ней. Она была ракетой. Непознаваемые потоки энергии омывали ее, и автоматическая защитная система Калигулы тут же встрепенулась. Изабель ощутила секундную досаду, зная, что придется тянуться и отрубать защиту. Но обычные методы она применить не успела. Какая-то иная ее часть реагировала первой. Защита отключилась. В сознании развернулась потенциальная схема огня, не имеющая никакого отношения к государственному оружию, которым она оснастилась. Она видела индукционную волну. Эта волна вызвала бы скачок напряжения в реакторе Калигулы. Видела последующую складку субпространства, аккуратную, как оригами, вынуждающую включиться разбалансированный упространственный двигатель. Потом, подпитываемый энергией выброса, Калигула сминается, деформируется. «Нет!» Изабель одернула то, иное, растерялась и обнаружила, что просто падает, а все, что случилось прежде, кажется мимолетной фантазией. Сейчас ее разум мог расставить ярлыки на всех видах, использованной ею энергии и действиях, которые она совершила или намеревалась совершить. Но всего секунду назад это были не мысли, а чувства, и то, что проистекало из них, выглядело столь же простым и бессознательным, как ходьба, бег, дыхание или биение сердца. А теперь все исчезло. Изабель ударилась о корпус Калигулы, ее отбросило в сторону. На обшивке осталась заметная вмятина. Ужас обуревал ее. Это было хуже, чем ее стремление убивать, рвать, жрать. Она, практически не осознавая своим умом, что делает, едва не уничтожила один из собственных кораблей. Изабель, корчась в вакууме, не в состоянии ухватиться за что-нибудь, что привело бы ее назад к кораблю, признала, наконец, поражение и воспользовалась турбинами скафандра. Медленно восстанавливая контроль, она при помощи банальных хайманских функций проникла в корабельные системы, открыла люк трюма и ввалилась внутрь, оказавшись на работающей грави-платформе, почти не обратив внимания на громоздящиеся повсюду ящики с оружием. Трюм наполнялся воздухом, и тут она заметила, что скафандр разорван, но в отличие от прошлого раза, когда она оказалась в вакууме, неприятных ощущений не возникло. Изабель сердито стащила нелепую одежку и отшвырнула ее. Возможно, она сваляла дурака, но сейчас Изабель была уверена, что в будущем ей не потребуется такая примитивная защита. «Изабель!» Морган первым ворвался в переборочную дверь. За ним четверо вооруженных тяжеловесов. Двоих она смутно припоминала. Она качнулась к ним и заметила, что охранники инстинктивно потянулись к пистолетам. «Ты изменилась!» — заметил Морган. «О чем это он? Он уже видел ее преображенной!» Изабель потянулась через форс к камерам, чтобы взглянуть со стороны на новую Изабель. И вот тут уже никаких фантазий. Что-то определенно произошло, какая-то глубокая перемена. Она видела без расчетов, что вытянулась в длину до 15 футов, сократившись при этом в обхвате. Панцирь обрел благородный оттенок слоновой кости, а глаза сияли, как драгоценные камни, лимонно-желтым. «Я прекрасна!» — подумала Изабель. А еще она была жутко голодна. Люди, похоже, поняли это одновременно с ней, на каком-то инстинктивном уровне, поскольку начали суетливо пятиться. Все, даже Морган. «Нет, контроль!» Голем уже прибыл на Глорию и расположился в рубке. Она с Труцией оставалась под ее ментальным контролем. «Нужно отправляться! Немедленно!» Но голод не отступал. А Изабель обнаружила, что медленно приближается к Моргану и другим. «Нет, стой!» Она проверила грузовую накладную Глории, подтверждающую, что на борту по-прежнему находятся 86 безмозглых человеческих существ с продорскими рободелами, внедренными в их пустые черепа. Изабель переслала инструкции, и когда капитан, усомнившись, переспросил, действительно ли должен отправить часть груза на Калигулу, стоящий рядом голем опустил руку на плечо человека и произнес: «Щелк да щелк!» Этого оказалось достаточно. Капитан подчинился. Блайт. Блайт никогда не чувствовал ничего подобного. Роза содрогнулась, и тошнотворный извив скрутил ее по всей длине. Блайта тоже пробрало. Казалось, его пытаются вывернуть наизнанку. Он скатился с кровати и осознал, что парит над полом, всего лишь за миллисекунду до того, как грави-пластины включились снова, и он шлепнулся на них. «Дерьмо!» — выдохнул он, почти смирившись. «Кто там на вахте? Бренда Гоган и Игбал? Хотя и остальные скоро наверняка явятся в рубку». Он поднялся на ноги, пошатнулся, все еще ощущая странное колебание пластин под ногами, шагнул к двери каюты и вышел наружу. Чонт и Хабар опередили его. Мартина и Грир рысили по коридору сзади. «Какого черта это было?» — осведомилась Грир. «Не знаю», — пожал плечами Блайт. «Мы вышли из упространства», — сказала Мартина. Капитан кивнул и двинулся следом за Чонтом и Хабар, только теперь сообразив, что Мартина права. Ничего не жужжало. Мерный гул упространственного двигателя стих. Напряжение исчезло. «Там что-то большое, черное и мерзкое», — заявил Бронт, когда Блайт, добравшись до рубки, рухнул в свое кресло. «Называется Гаротто Микелетто. Это какой-то современный государственный ударный корабль». «Как он вышиб нас в Реал!» Блайт рассматривал заполнивший экран ужасающий черный конус чужого судна. «Это не он», — сказал Икбал. «Это что-то другое. Оно вон там, на том астероиде, подозрительно правильной формы. Похоже, мы наскочили на пип, потому что входной барьер у пространства недавно простирался до этого места». Икбал оторвался от своих приборов. «Сейчас мы окружены современными осколочными ракетами, которые способны совершить упрыжок в любой момент. Они также могут выследить нас в упространстве, если мы, конечно, переживем воздействие пипа». «И что теперь?» Блайт постарался взять себя в руки. Команда понимала, что капитан обращается не к ним. «И Гаротты чрезвычайно упрямо агрессивен», — прошептал Пенни-Роял. «Кажется, мне не доверяют». Блайт вздохнул с облегчением. На сей раз его не отправили в путешествие по его собственным или чужим воспоминаниям. «Да неужели?» — пробормотал он и бросил взгляд на остальных, просто чтобы убедиться, что они придержат языки. «Мне будет необходимо предпринять кое-какие действия», — добавил И. «Дерьмо!» Сила тяжести на Розе уже многократно возросла. Блайт потянулся к пульту, и перед глазами его застыли стоп-кадры движения собственной руки. Тактический дисплей показывал, что Гаротто всего в 50 милях. Опять окруживших их осколочных ракет находятся на расстоянии мили. Приборы говорили и о том, что двигатель Розы не выдержит разъярившегося у пространственного шторма. Спустя некоторое время он просто выдохнется, даже если пип, расположенный на астероиде всего в одной световой минуте от них, отключится. «Ты говоришь с Гаротой!» Блайт специально построил фразу так, чтобы она звучала не совсем как вопрос, надеясь каким-то образом предотвратить или отсрочить кое-какие действия Пенни-Рояла. «Да!» — ответил И, но больше ничего не добавил. Капитан открыл общегосударственный коммуникационный канал, хоть и подозревал, что то судно прослушивает все известные Блайту каналы, а также ряд неизвестных ему лично. «Государственный ударный корабль!» — начал он. «Говорит капитан Розы, Блайт!» Он сделал паузу, подыскивая слова. «У меня экипаж из 5 человек. Никто из них не виновен ни в каком преступлении, караемом смертной казнью. Мы по существу заложники, находящегося на борту пассажира». Новая пауза, который должен добавить, за все время пребывания на корабле также не совершил никакого преступления и даже спас жизни тысяч жителей Панцир-Сити на литерале. Еще пауза. Пенни-Роял также вернул мне мемозаписи людей, которых я потерял при предыдущей встрече с ним. Предлагаю очень тщательно обдумать все ваши возможные действия. О, Господи! Откликнулся И. Гаротты. «Опять эти долгие, нудные человеческие речи!» «Опять?» Блайт стремился завязать хоть какой-то диалог. Хотя свет внутри Розы обрел, казалось, плотность янтаря, и что-то определенно должно было случиться. «О да! Я имел удовольствие побеседовать с неким Торвальдом Спиром. Он оказался внутри корабля, который ваш предполагаемый похититель некогда занимал. Думаешь, Пенни-Роял явился вернуть его себе? Если так, то я буду очень суров. И Гарутты оказался болтлив, но разговор, вероятно, вел незначительный сектор разума, в то время как активная часть сконцентрировалась на основной проблеме. А что сказал Пенни-Роял? Очень много и очень мало, но я не могу позволить тебе или ему приблизиться к Масаде, и на сей раз Амистад не вмешивается, к моему великому удовольствию. Пенни-Роял настолько опасен, что я имею право воспользоваться любыми боевыми средствами при необходимости. А как же мы? Сила тяжести изменилась, по телу прокатилась волна, точно включился ПИП. На тактическом дисплее, мигнув, исчезла одна из ракет. «Что за...» — охнул Гарутта. Тут Пенни-Роял включил какую-то запись, несомненно, ради Блайта и его экипажа, поскольку переговоры ей друг с другом занимают считанные микросекунды. Раздался женский голос. Блайт знал эту даму. Она была из военных и читала лекции. «С точки зрения законов государства, ситуация деликатная. В этой системе нас просто терпят. Никто не давал нам карт-бланша на ведение здесь каких-либо военных действий. Разместив тут ПИП, мы по существу нарушаем закон о намеренной изоляции автохтонов. Пускай даже ткач — единственный разумный чужой на этой планете». «Думаю, ты не настолько глуп», — сказал Гарутта. «И где моя чертова ракета?» А лектор продолжала. «Государственные ИИ подстраиваются, выбирают законы, наилучшим образом соответствующие их нуждам и целям. Однако пока законы не изменены, мы их все-таки нарушаем». Блайт догадался, что Пенни-Роял тянет время, используя запись человеческой речи. Но ведь это должен сообразить ИИ ударного корабля. «Вероятно. Но не менее вероятно и другое. Он ждет, что предпримет Пенни-Роял, прежде чем ответить самому». Капитан бросил взгляд на таймер внизу экрана, ведущий отсчет секунд с момента исчезновения ракеты. «Ткач ни на что не жаловался», — сообщил Гарутта, «и не запрещал нам предпринимать военные действия. А что до изоляции автохтонов? Ты, похоже, выволок это на свет из какой-то древности, затерянной во мгле веков. Отчего именно нам изолировать ткача? Думаешь, он захочет побрататься с продурами?» «Пока не снимешь изоляцию, не узнаешь». Пенни-Роял, вероятно, не сумел подыскать подходящую запись. Может оказаться, что у него имеются свои пути сообщения, и некоторые из тех, кого ты остановил, тут по приглашению. Ты, например...» Последовала короткая пауза, и тут, всего в одной световой минуте от них, вспышка мощного взрыва озарила пространство. Черная дыра начала поглощать астероид, отрыгивая рентгеновские лучи. «Так я и думал», — произнес Ии Гарутты. «К черту церемонии!» Блайт едва успел пристегнуть ремни безопасности. Сила тяжести в его корабле вновь резко подскочила до почти невыносимого уровня. Роза содрогнулась, взвыл упространственный двигатель, и судно совершило прыжок. Корабль корежило и корчило. По всем экранам побежали коды неисправностей. Взревела сирена, извещая о пробоине в корпусе. Блайт услышал крик Хабер и сам едва не завопил, увидев перед глазами нечто невозможное, то, чего не мог принять разум. А потом разваливающийся корабль вновь вырвался в пространство. Главный экран показывал планету Масаду, тактический дисплей отражал характеристики у пространства, сообщая, что к ним тянется нечто огромное, сверхъестественное. От ослепительной вспышки главный экран вырубился, почернев. Роза дернулась, словно провалившись в подпространственную выбоину. Хабер и Чонт, вылетев из кресел, врезались в заднюю стену рубки. Грир, уроженка мира с высокой силой тяжести, удержалась, вцепившись мощной рукой в основание кресла Бронда. Другой рукой она крепко обнимала Мартину. Ударная волна нового взрыва мегатонной мощности врезалась в защитное поле Розы, отбросив корабль на сотню миль в сторону. Без стабилизирующего эффекта внутренней гравитации, без Пенни Рояла, уподобившего воздух янтарю, все они сейчас растеклись бы липкими пятнами по переборкам. Блайт почувствовал запах дыма и тут же услышал худший звук из всех, что может услышать астронавт — рев вырывающегося в вакуум воздуха. Лазерный луч, точно шпага, пронзал пространство. Синие вспышки сталкивались с черными спиралями. Проследив, откуда бьет луч, Блайт увидел Гаротту Микелетто. Лазер вошел в защитное поле корабля, как сверло в железо, и Роза задрожала. «Нам конец!» — крикнул кто-то, перекрыв рев. Блайт не узнал голос, но согласился с ним. Пенни Роял столкнулся с чем-то продвинутым и смертоносным и вполне мог потерпеть поражение. И, возможно, и уцелеет, а вот Блайт и его команда едва ли. А потом все прекратилось. Луч, моргнув, погас, и взрывов больше не было. Янтарь обмяк и растаял. Вентиляторы закрутились как бешеные, вытягивая дым. И шум утекающего воздуха разом оборвался. «Мы мертвы?» — спросил Икбал. И только теперь Блайт осознал, что это он недавно кричал. «Еще нет!» — ответил капитан. И понял, что эти два слова описывают всю их жизненную ситуацию с момента отправления к Масаде, которая сейчас была слишком близко. Люди ждали, размышляя, что же, черт возьми, происходит. И, наконец, из динамика раздался голос. «Вы меня дьявольски одурачили!» — рявкнул Ии Гаротты. «Я же говорил!» — откликнулся Пенни Роял. «Кое-кто здесь по приглашению!» Спир. Глория Маркхэм оказалась привлекательной женщиной неопределенного возраста. Если бы она не подвергалась антивозрастной терапии, не делала косметических операций, а прибегала бы лишь к медицинским средствам этой планеты, какими они были до вмешательства государства, я бы дал ей около 30 земных. Однако я знал, что после интервенции многим стали доступны государственные медицинские технологии, и ей, судя по всему, тоже. На женщине была узкая обтягивающая юбка и коротенький топик, весьма откровенного фасона, распространенный только на этой планете. Голубая ткань стелилась по плечам, тугой высокий воротник плотно прилегал к шее, а дальше ткань развивалась свободными складками, не полностью прикрывая бюст. В треугольном вырезе виднелись нижние половинки грудей, острие треугольника указывало на пупок. А в центре выреза виднелся круглый шрам диаметром в пару дюймов, окаймленный по периметру лилово-черной рубцовой тканью. Покрой топа нарочито выставлял на показ шрам, оставленный сколом, тварью наподобие тли. Выведенный биоинженерами паразит помогал людям выжить в этом лишенном кислорода мире. На самом деле, если бы женщина не пользовалась медицинскими технологиями государства, чтобы нейтрализовать воздействие скола на человеческое тело, даже после удаления тли, она выглядела бы на все 80 или была бы мертва. «Это из-за моей матери», — сказала она вместо приветствия. «Я ждала тебя». «Правда?» «Правда», — ответила она, оглядывая меня с головы до ног и заставляя чувствовать себя неуютно. Потом перевела взгляд на Рис, нахмурилась, обошла нас и заперла дверь магазина. «Моя мать была повстанцем», — объяснила женщина, проводив нас через арку в тесную квартирку в задней части лавки. 30 лет она сражалась с теократией, и борьба изменила ее. Она начала получать удовольствие от убийства. Ей нравился сам процесс, а к причинам она интерес потеряла. Кончилось тем, что она сама стала диктатором, копила богатство для собственных нужд. К тому времени, как она отказалась от идеи, ее ненавидели и боялись едва ли не больше, чем тех, против кого мы боролись. Но я любила ее. Женщина указала мне на неудобный на вид стул. Опять посмотрела на рис, теперь уже неодобрительно, и шагнула к набитому бутылками буфету. «Значит, ты тоже из бунтовщиков?» — предположил я, усаживаясь. «Да, хотя заговори ты сейчас с любым жителем осады. Все они скажут, что были борцами за свободу. Число предполагаемых повстанцев возросло в 100 крат, а число рабочих в отстойниках снизилось почти до нуля». Она криво и грустно улыбнулась, потом повернулась к нам с бутылкой и 2 стаканами. «Вина?» — как-то слишком уж дружелюбно предложила женщина. «С удовольствием», — согласился я, надеясь, что так она хоть чуть-чуть расслабится. «Значит, твоя мать купила место на корабле контрабандистов и сбежала отсюда, на погост?» «Откуда ты знаешь?» Женщина села в кресло по другую сторону полированного обсидианового столика, поставила звякнувшие стаканы и принялась разливать вино. «Считай это обоснованным предположением». Она нахмурилась, озадаченно покачала головой, но продолжила. «С контрабандистами. Мать провела 8 земных лет, но в конце концов они выгнали ее, когда она попыталась задушить капитана. Потом она применила свои навыки в более прибыльной и более подходящей для нее работе. Не знаю, сколько контрактов она исполнила, но исчисляются они в сотнях». «Контрактов?» — переспросила Рис, свернувшаяся кольцами на толстом домотканном коврике. «Я же говорю, она стала киллером. Выслеживала и убивала людей. Прошлое сделало ее такой. Теократия превратила в убийцу, как и многих из тех, кто сейчас в чистом отряде». «Дай-ка догадаюсь. Однажды, пытаясь исполнить заказ, она была убита». «Да», — кивнула Глория. «Много лет спустя я провела расследование, собрала данные. Ее нанял крупный работорговец погоста, некий Джон Хоббс. Он снабдил мать оружием и информацией, пообещал в награду кучу алмазной слюды, если она убьет то, что уничтожило один из его кораблей вместе с экипажем». «Пенни Рояла», — произнесла Рис. Все замолчали, и я, воспользовавшись паузой, попробовал вино. Густое, кроваво-красное, очень вкусное. Только отхлебнув, я вспомнил, что тут растят виноград, и догадался, что это местный продукт. Глория напряженно кивнула. «Моя мать выслеживала черный ей 10 лет и настолько разозлила его, что он послал за ней одного из своих големов, а матери удалось его прикончить. Наконец она выяснила координаты планетоида Пенни-Рояла и отправилась туда, в перестроенном продорском камикадзе с мощным ПЗУ». Женщина откинулась на спинку кресла, закинула ногу на ногу, сделала большой глоток из стакана и неотрывно уставилась на меня. Я понимал, что она ищет во мне что-то, но не догадывался, что именно, так как напряженно вспоминал заброшенного камикадзе, которого видел возле планетоида, и собственный план бомбардировки Пенни-Рояла. Очевидно, первая попытка провалилась, и едва ли мои старания увенчались бы успехом. «Что случилось потом?» — спросил я, возвращаясь в настоящее. «Я не знаю». Глория натянуто улыбнулась. «Но однажды я собираюсь ее спросить». «Значит, Пенни-Роял ее вернул», — сказала Рис, на секунду опередив меня. Глория кивнула, поднялась, зачем-то оправила одежду, одарила меня долгим взглядом и резко отвернулась, чтобы подойти к стене, увешанной древними, неподвижными картинами и экранами в рамочках, проигрывающими старые сцены. Один из экранов, на котором жило изображение женщины, внешне очень похожей на Глорию, наверное, ее матери, она отодвинула в сторону. За экраном оказался маленький сейф. Глория открыла его. Внутри лежала шкатулка из полированной раковины трезубца. Вытащив ее, Женщина вернулась на свое место и поставила коробочку на стол. «Моя мать, Рената Маркхэм», — объяснила она, глядя мне прямо в глаза. Заподозрив намек, я украдкой посмотрел на свой манжетон, сообразив, что отключение либидо снижает восприимчивость и к другим сигналам человеческого тела. Рубиновый цилиндр, разместившийся в шерстяном гнездышке, был меньше сделанного для меня силоком. Он выглядел стандартным, такой можно приобрести и сейчас. Значит, его изготовили в государстве? Нет, конечно же нет. Просто Пенни Роял создал его доступным для стандартных методов считывания. Я представил себе Ренату Маркхэм, обитавшую в каком-нибудь тайном вместилище, пока ИИ не загрузил ее в драгоценный камень и не отправил сюда. «Расскажи мне о своем госте», — попросил я. «Слов я не помню», — призналась женщина. «Он пришел ночью. Мне послышался шум, и я вошла в лавку проверить. Витрина была черной, а под потолком висел Пенни Роял, шар из черных шипов. Я сразу узнала его, о нем часто говорили в новостях». «А потом?» — встряла Рис. «Я же сказала, я не помню слов, но все же он как-то говорил со мной. На прилавке лежал рубиновый мемплант, больше, чем этот. Я должна была поместить его в оправу броши и выставить в витрине, но никому не продавать. Впоследствии кто-то должен был понять, что это, и тогда за рубином явился бы представитель государства. Я спросила, почему я должна сделать это для существа, убившего мою мать. И тут же почувствовала что-то в своей руке, разжала кулак и обнаружила это». Она ткнула пальцем в мемплант. «Я проверила камень и опознала хранящийся в нем разум матери, так что я сделала все, что мне было велено». Она умолкла, глядя на предмет на столе. «Но ты сказала, что ждала меня». Она подняла глаза, словно очнувшись, выпрямила спину, погладила пальцем шрам на животе и прикусила верхнюю губу. «Что ж, яснее не выскажешь». Я задумался, как должен отреагировать. Потом связался через фор с манжетоном и поиграл настройками. Браслет медленно изменил цвет с синего на красный. «Когда сюда явился государственный голем и забрал твой мемплант, я попросила держать меня в курсе, и меня держали. Я, пусть и с некоторыми ограничениями, знала, где ты находишься, с самого момента твоего воскрешения». Она умолкла, пристально глядя на меня. «Я знала, когда ты прибыл на Масаду, и знала, что ты прилетел сюда, в Тараторку. Я была уверена, что ты отслеживаешь свое прошлое, и всегда знала, что ты придешь сюда». Что ж, подоплека ясна. Похоже, женщина была слегка одержима мной. Я подумал было вернуть обратно настройки манжетона, но мой внутренний развратник вдруг прошептал: «А почему бы и нет?» Я тряхнул головой, готовый почувствовать раздражение, но вдруг от чего-то развеселился. Опять встряхнувшись, я сосредоточился на рассказе Глории. Все выглядело бессистемным. Она должна была сделать то, что попросил Пенни Роял. Потом кто-то должен был узнать мой мемплант. Потом государство должно было забрать его и воскресить меня. Мне требовалось разыскать это место, явиться сюда, пережить чужие воспоминания. Наконец, сама Глория должна была оказаться здесь, чтобы рассказать мне свою историю. Но нет, ничто, касающееся Пенни Рояла, не случайно. Пенни Роял наверняка знал точно, как будет реагировать Глория. Возможно, даже вложил программу в ее разум. И, должно быть, вычислил с точностью до секунды, когда мой мемплант будет замечен и востребован. А возможно, он рассчитал с той же точностью, когда я буду сидеть тут и слушать. «Скажи, Глория, твоя мать покинула планету вскоре после того, как некоторых ее товарищей казнили в клете?» Глория кивнула. «Мать заранее подкинула в хворост для ритуального костра термическую бомбу, чтобы они не страдали. Думаю, этот поступок и подтолкнул ее к побегу». «Нет, Глория», — подумал я, — К тому моменту она уже приняла решение. Рассказ Глории подтвердил то, о чем я уже догадывался, но, вероятно, он был необходим. Ощущение дежавю, обрывки воспоминаний, то, что я испытал здесь, все было истинным. Женщина доказала это, изложив свою версию событий. Несомненно, Шип связал меня с другими жизнями, жизнями, которые забрал Пенни Роял. Отчего И желал полностью убедить меня, я не представлял. Однако подозревал, что ответы последуют с неизбежностью гибели звезд. Я допил вино. Глория подалась вперед, взяла бутылку и вопросительно посмотрела на меня. Но взгляд ее спрашивал не только о вине. Я повернулся к Рис. Змея-дрон уже развернулась и ползла к арке. «Рис!» — позвал я через форс. «Чуть не задохнулась от феромонов!» — ответила она вслух. «Увидимся в отеле!» И удалилась. Глория шагнула следом, наверное, чтобы открыть магазин и выпустить Крис, но застыла в проходе, и я услышал, как хлопнула входная дверь. «Как оно это сделало?» — спросила женщина, повернувшись ко мне. «Рис — боевой дрон. У нее много талантов», — объяснил я. «Она проникала в продорские дредноуты, так что дверь магазина для нее не проблема». «Для нее? Ну, это дрон женского рода. Просто из-за определенных физических черт». Глория вернулась, остановившись рядом со мной. «И очевидно, она способна учуять человеческие феромоны». Я протянул руку и обвел пальцем круглый шрам на животе Глории. Ее рука легла на мою, удерживая ее, прижимая к теплой коже. «Я не смогу остаться», — предупредил я. «Это не важно». «Почему?» «Просто мне кажется, что рассказа недостаточно». «Что ж, в этом что-то было». Я пожал плечами, и Глория подтолкнула мою руку к застежке на ее бедре. Липучка послушно разошлась, стоило только поддеть ее пальцем. Юбка сползла, и Глория ногой отодвинула ее в сторону. Она, несомненно, гордилась своим телом, стоя передо мной в своем откровенном топике и почти прозрачных кружевных трусиках. Затем женщина надавила на точку над самой грудью, и ее одеяние, как живое пятно, стянулось в крохотный, тотчас же отброшенный узелок. Я сразу вспомнил Шил Глассер и ее столь же легко снимающуюся одежду. А потом Глория погладила шрам, и я, протянув руку, стиснул тонкие кружева и притянул женщину к себе. Пошатнувшись, она сделала шаг и оказалась у меня на коленях. Но даже пока она извивалась на мне, я размышлял о том, что именно из случившегося было спланировано заранее, как она избавилась от Рис, как усадила меня на стул, а не в кресло, вино, ее одежда. Обнимая талию Глории, я сосал и покусывал ее соски, ее груди терлись о мое лицо, однако, когда я попытался пригнуть ее голову, чтобы поцеловать, она дернулась, застонала, заерзала на мне и кончила с удивленным вскриком. Я попытался продолжить, но она откинулась, опершись руками на стол, и уставилась на меня, озадаченно хмурясь. Тогда я подался вперед, уложил ее спиной на стол и навис над ней. Женщина лежала, не шевелясь, выжидающе глядя на меня. Я переставил бутылку и стаканы в угол. Конечно, эффектнее было бы смахнуть все на пол, но слишком уж хорошее это вино. Быстро избавившись от одежды, я приподнял ноги Глории, стянул с нее трусики, уже успевшие болезненно натереть мне член своими кружавчиками, и взял ее прямо на столе. Женщина распалилась заново, я был уже на пределе, она бурно отвечала на каждый толчок, но с оргазмом вышел облом. В последний момент столик, не выдержав, развалился. Она захихикала, и у меня пропало все настроение. Мы выбрались из обломков, прихватили вино и стаканы, и Глория отвела меня в свою спальню. Она сунула в рот пластинку стимулятора, а я еще раз пробежался по настройкам манжетона. В последующие часы мы выпили еще две бутылки вина и уже не спеша достигли логичного завершения начатого. «Рада была познакомиться, Торвальд Спир», — неожиданно холодно заявила она. Соскользнув с кровати, женщина набросила халат, подошла к двери спальни и распахнула ее. «Меня прогоняли?» Малость озадаченный, я оделся, приму душ в отеле. Следуя за женщиной к выходу, я думал, что же еще сказать. Потом показал на шкатулку-ракушку, лежащую возле сломанного стола. «Почему ты не отправила ее в душебанк? Что бы там она ни сделала на погосте, и наверняка бы воскресили ее в благодарность за заслуги на этой планете». Глория подняла глаза. «Потому что люблю ее». Конечно, Глория любила свои поиски, идеал, но любить реальность могло оказаться куда труднее. Тоже, кстати, относится и к ненависти. Когда я шагнул к двери, женщина сказала: «Ты знаешь то, что не должен знать, поэтому был мне любопытен». Я догадался, но теперь я отправлю ее в душебанк, почти равнодушно сообщила она. Что изменилось? Вроде бы ничего, разве что кое-что завершилось, по крайней мере для меня. Покинув лавку Маркхэм, я вышел из преображенной церкви в сиреневый день и заметил, что на одной стороне клети мономерное покрывало откинуто, и какие-то рабочие при помощи древней ацетиленовой горелки режут удерживающие клеть железной подпорки. Видимо, местный совет или комитет определился с решением. Направившись к отелю, я размышлял о том, что на самом деле Глория нисколько не любопытна. Она рассказала мне свою историю, но сама почти ни о чем не спрашивала. Возможно, Пенни Роял просто запрограммировал ее на повествование, как заводят механическую игрушку с пружинкой. Ее собственные тревоги, интересы, вопросы, они не играли роли. Я искренне надеялся, что все случившееся позже не являлось частью плана Ии, но избавиться от ощущения, что коллекционер Ии внушил женщине одержимость мной, не мог. Сексуальный акт стал точкой в конце ее линии в моей истории, и теперь она могла двигаться дальше, воскресить свою мать и продолжать жить дальше. Глава 18. Изабель. Голод усиливался, и она понимала, что держать его под контролем будет чертовски трудно. Здесь, на корабле с 10 членами экипажа на борту и еще 50 боевиками. Связавшись с Глорией, она увидела, что первые 4 холодильника помещены в кафедру, которая направляется к грузовому шлюзу. Она прикинула, что гробы прибудут сюда на Калигулу через полчаса, так что потерпеть осталось совсем недолго. «Так куда мы идем?» — спросил Морган, войдя следом за Изабель в рубку Калигулы. Коридор был слишком узок, чтобы шагать рядом. «Нужно расширить и этот корабль», — подумала Изабель, пытаясь отвлечься от Моргана и четверки позади него. Сопровождали его 2 накачанных парня. Мужчина из мира с высокой силой тяжести и женщина с кибернетическими усилителями. И все они, с ее нынешней точки зрения, являлись просто добычей. «В надлежащее время! Сперва мне нужно кое-что подготовить!» В этот момент из каюты впереди вышли мужчина и женщина, явно только что вылезшие из постели. «Нет, это уже слишком!» Они уставились на нее, потрясенно, с любопытством, и она смотрела на людей, видя каждую капельку пота на их лицах. «Контроль! Экипажу и бойцам оставаться на местах или в жилых помещениях!» — приказала Изабель, и корабельные динамики разнесли объявления по всем уголкам судна. Застывшая на пороге парочка попятилась обратно в каюту. А ведь таких будет немало. Многим, небось, любопытно взглянуть на то, во что она превратилась. Но она не знала, сможет ли удержаться, если все они начнут сейчас маячить поблизости. В рубке сидели пятеро. Двое контролировали оружие. Один постоянно проверял корабельный разум Вторинца. Еще двое отвечали за выявление и устранение повреждений и техническое обслуживание судна. Все они повернулись навстречу вошедшим, а одна женщина испуганно вскочила. Изабель быстро проверила личные файлы. Ага, эта женщина когда-то работала на корабле контрабандистов, торговавших с Масадой, так что о капюшонниках ей кое-что известно. Стараясь сохранять спокойствие, Изабель вышла на середину рубки. «Вы все, — велела она, — отправляйтесь в свои каюты! Немедленно!» Люди, помедлив, начали подниматься. Некоторые вопросительно посматривали на Моргана. Он кивнул, и Изабель едва сдержалась. «Она тут главная, а они еще нуждаются в его разрешении?» «Ладно, плевать, они лишние, поскольку она теперь отвечает за все, чем управляли они». «Что происходит, Изабель?» — озабоченно спросил Морган. «Зачем это? Мы всегда выполняли твои приказы беспрекословно». «А вообще, нужен ли ей хоть кто-то из них? Если Спир и Пенни Роял на орбите, она сумеет полностью контролировать атаку. Если они на поверхности планеты, она может поразить их с орбиты. Зачем заморачиваться, тащить с собой столько людишек?» «Нет, глупо. Ее планы зависят от ситуации на Масаде. Возможно, потребуется разделить силы, или послать бойцов на разведку, или они могут понадобиться для отвлечения внимания. Нельзя возвращаться к старому образу мыслей, когда она считала, что способна контролировать абсолютно все. Нужно мыслить здраво». «Кафедра!» Погрузчик уже миновал полпути к кораблю. Трюм, через который вошла Изабель, стоял открытым, готовый принять кабину. Наверное, стоило подождать там и утолить голод, а только потом являться сюда. Изабель медленно повернулась, борясь с собой. Но едва пятеро членов экипажа попали в ее поле зрения, перед ее глазами на их телах расцвели мишенные рамки, а в голове Изабель закрутились планы нападения. Странное это было чувство. Она ощущала себя троянским существом. Хищник хотел рвать и жрать, но внутри прорастало нечто иное, рассудительное и спокойное, нечто, заботящееся о немедленном устранении угрозы. Осталась и человеческая сущность, пытающаяся собрать все три аспекта воедино. «Мы идем к Масаде!» — резко выпалила Изабель. Морган опешил. Четверо других переглянулись удивленно, пытаясь не выказать своего отношения к сообщению. «Опасно!» — выдавил мужчина. «Да, но необходимо!» «Зачем?» Долгую секунду она молча смотрела на него, потом сказала: «Ты задаешь слишком много вопросов, Морган!» «Извини, но отправляться на планету государства, особенно на эту, чертовски рискованно. Даже не знаю, чем придется расплачиваться!» Изабель шагнула вперед, и пятеро людей отшатнулись. «Но он ведь ей нужен, не так ли? Лучше решить после еды, что ответить на подобную непокорность. Мне надо вернуться в трюм, все объяснения потом!» Они последовали за ней тем же путем, что и пришли сюда. Через корабельные камеры Изабель наблюдала, как кафедра вошла в трюм, как закрылся люк. Она была голодна, но знала, что не может позволить себе отвлечься. Какого дьявола она сказала ему, куда они направляются? Неужели какая-то ее часть стремилась спровоцировать расправу? Ответ очевиден. Хищнику хотелось есть, и он подстегивал все остальные ее «я». Изабель наблюдала за Морганом и другими через внутренние системы корабля и, добравшись до переборочной двери в трюм, увидела это. Он поднял руку и трижды стукнул пальцем по скуле. Аналитическая часть разума Изабель тут же пролистала все воспоминания о Моргане, пробежалась по ним как быстродействующее считывающее устройство. Он не слишком часто дотрагивался до своего покрытого шрамами лица, и Изабель не помнила за ним подобного жеста. Это был сигнал, отличный простой вариант, когда знаешь, что за всеми прочими способами коммуникации постоянно следят. Женщина с усилителями отступила на несколько шагов, тряхнула головой и, сделав вид, что жутко испугана, резко свернула в боковой коридор и ринулась прочь. Изабель знала, что все это лишь представление. Ее присутствие будто бы вызвало в женщине столь сильную ксенофобию, что та обратилась в бегство. Продолжая наблюдать за Морганом и оставшейся троицей, Изабель при помощи корабельных камер отслеживала передвижение женщины. Та отправилась прямиком в свою каюту, где, естественно, не оказалось работающих камер. Вскоре после этого испортился и наружный датчик, но Изабель сумела войти в систему и исправить камеру. Слишком просто. Ее нарочно отвлекали от чего-то. У переборочной двери в трюм Изабель повернулась к Моргану и его тройке. «Ждите здесь!» — велела она. Мысленным приказом открыла створку и задом ввинтилась в проем. Когда дверь закрылась, Изабель развернулась, оказавшись перед четырьмя цилиндрами-холодильниками, доставленными сюда кафедрой. На гробы тут же легли рамки прицелов, и Изабель отпрянула. Что? Почему она среагировала так на то, что практически являлась трупами? Какое-то скрытое оружие? Изабель чуть отступила от контейнеров, пытаясь привести мысли в порядок. Она проверила все записи, касающиеся этих холодильников, в поисках следов взлома. Еще она просмотрела записи отправки цилиндров из трюма Глории, но ничего необычного не нашла. Одновременно Изабель сравнила старые схемы Калигулы с модернизированными, ища бреши в системе безопасности, уже с большим успехом. Они были хорошо замаскированы, и не будь ее разуму чувства взвинчены, она бы ничего не заметила. Из каюты той женщины по всему кораблю тянулись скрытые каналы. Один из них вел к сервисной двери этого самого трюма. Робот, заменявший дефектный оптический кабель, только что отклонился от маршрута, и Изабель направила ремонтника на новую позицию. А когда робот засек движение, она велела ему застыть неподвижно и стала смотреть его глазами. Женщина вышла, она что-то несла. Изабель сфокусировалась и опознала переносную протонную пушку с прикрученной снизу емкостью на гигаватт мощности. Морган подготовился иметь дело с тем, чем, по его мнению, стала Изабель, если окажется, что она представляет собой угрозу. Но она-то понимала, что этих мер недостаточно, с учетом того, что она знала сейчас о себе. Изабель вернулась к дверям. Придется разобраться с этим. Однако новая ее часть резко переключила внимание обратно на холодильники, захватывая власть, накапливая энергию. Подпространственный извив выплеснулся из нее. Световые лучи, преломляясь, как в калейдоскопе, пронзили воздух трюма. От гробов нужно избавиться, уничтожить их. Слишком близко, слишком опасно. Через хайманские усилители она послала сигнал одному из холодильников для подтверждения, одновременно отдав приказ на аварийную продувку трюма. Еще она направила подкрепленные угрозами инструкции на Глорию выбросить весь груз в открытый космос. Что? Гроб открылся, и Изабель, вклинившись в те сферы, куда не дотягивались ее прежние усилители, исследовала лежащий внутри труп. Примитивный прибор управления внутри пустого черепа, соединенный с позвоночником, значения не имел. Голубые кольца рубцовой ткани были всего лишь органическими повреждениями, а вирус, проникающий из этих колец в труп, на микроскопическом уровне выглядел обычным. Однако на субмикроскопических уровнях новая часть Изабель засекла опасность. Враг! Тело Изабель молниеносно выпустило волну, гравитационный фронт которой, врезавшись в четыре цилиндра и кафедру погрузчик, отшвырнул их, как щепки, к люку и дальше в вакуум. В первые же секунды покореженные контейнеры пролетели сотню миль, а последующий извив настиг и поглотил их. На миг вспыхнула яркая звезда, сжатие обломков извивом вызвало термоядерную реакцию. Разрушение удовлетворено, непосредственная опасность устранена. Теперь Изабель завладела оружием Калигулы. Глория избавлялась от груза, используя скоростные механизмы сброса, установленные на случай неожиданного полицейского рейда государства. Капитан заортачился, но его помощник оказался не столь упрямым, особенно после того, как голем разорвал капитану глотку. Изабель привела в действие лучевые пушки Калигулы, один за другим превращая гробы в раскаленную добелоплазму. Этого достаточно, поскольку враг находится в неактивном состоянии и вряд ли оправится от термического шока, хотя некоторые элементы, возможно, продолжат существовать. Потенциальная угроза устранена. Когда люк закрылся, и в трюм вновь закачался воздух, Изабель развернулась к переборочной двери. То, другое внутри нее отступило, и хищник полностью захватил власть. Изабель рванулась вперед, выставив сгенерированные под пространством силовые ножницы, и врезалась прямо в переборку, пробив ее насквозь. Как раз в этот момент женщина из экипажа Калигулы вышла из эксплуатационного люка, и тут же единственный выстрел лучевика Изабель превратил ее голову в раскаленный пар. Морган попытался бежать, но Изабель обрушилась на него, как гигантская железная мухобойка. Подмяв мужчину под себя, она перемахнула через тело и бросилась за остальными, оставив позади лишь вонь, сочащуюся из его вспоротого живота. Троицу она настигла всего несколькими ярдами дальше. Изабель, уже не человек, уже не способная даже подумать о самоконтроле, мчалась по кораблю. Она охотилась, убивала и ела. Амистад. Тысячами глаз Амистад наблюдал за приближающейся к Массаде Розой, миновавшей оборонительное сооружение, оснащенное новейшим гравитационным оружием. Гравитационная волна, создаваемая этим устройством, могла подхватить корабль и зашвырнуть его за Калипсо или даже в саму звезду. Но оружие и контролирующий его супразум пребывали в спячке, выхолощенные требованиями законов и статусом планеты-протектората. Амистад чувствовал разочарование, связанное скорее с его прошлым боевого дрона, чем с нынешним положением хранителя. «Корабль пропустить! Посадку разрешить!» Канал связи заработал вскоре после того, как Пип вышиб Розу из упространства. Этот канал не открывался с момента последних переговоров Амистада с ткачом, свежевоссозданным Эшетером. Прошло уже несколько лет с тех пор, как под контролем ткача капюшонник, известный как техник, уничтожил непокорного безжалостного убийцу. Затем ткач провел переговоры с послом человечества на Массаде, Лейфом Грантом. Амистад и принадлежащий ткачу Ии Эшетеров урегулировали некоторые вопросы, касающиеся правления на Массаде. Но потом ткач утратил всякий интерес к переговорам, и все их в дальнейшем вел уже этот Ии. Однако приказ о разрешении высадки Розе исходил все же напрямую от ткача, после чего тот немедленно исчез. Амистад сразу же поинтересовался, почему это судно со столь опасной сущностью на борту надо пропустить. Но ткач не ответил. С тем же вопросом хранитель обратился и к эшетерскому Ии, и снова ответа не получил. Возможно, у Ии просто не нашлось лишней вычислительной мощности, поскольку сейчас он оживленно общался с государственными компьютерами по всей планете. «Как ты там?» — спросил Амистад. Дрон-наблюдатель, в данный момент увязший выли в 100 километрах от смотровой площадки, прежде чем ответить, зашипел и заскрипел. Этот дрон не служил государству. Однажды он просто явился, преодолев все препятствия, чтобы посмотреть на ткача. Как ни странно, ткач не возразил через Ии против его присутствия, и Амистад быстренько отправил дрону трудовой контракт. Больше года дрон без всяких проблем следил за ткачом, но теперь проблема возникла. «Словно индукционная волна лишила меня силы тяжести», — пожаловался крабовидный дрон. Через Ии ткач потребовал у государства различное производственное оборудование и материалы. Получив, что хотел, он унес все в свой чудный дом из флей травы, где сразу деактивировались любые шпионские модули и жучки. Государственные сканеры тоже не видели, что творится внутри этого обиталища. Воспользовавшись присланными технологиями, ткач, очевидно, начал производить всякие приборы. Увидеть их можно было лишь, когда создатель выносил устройство наружу. Некоторые из них были вполне понятны, вроде атомных ножниц, которыми он пользовался для стрижки флей травы. Сконструировал он и комплексный генератор силового поля, который помогал сгибать и сплетать как траву, так и прочие материалы. Другие устройства оставались непостижимыми, вроде прибора, сдергивающего пену устриц с камней и заставляющего их кружиться в воздухе, пока ткач насыщается. Амистад сперва думал, что и здесь применяется силовое поле, но исследования показали, что тут привлечены силы Ван дер Ваальса и слабые бозонные поля. Именно этим приспособлением воспользовался ткач, чтобы сбить бдительного краба-дрона. Амистад быстро проиграл в памяти инцидент. Ткач отправился на одну из своих долгих прогулок, то и дело останавливаясь, чтобы попробовать один из необычных трезубцев, которые ему, видимо, особенно нравились. Иногда он поглощал пену устриц, и те всегда перемещались по воздуху по строгой, неизменной схеме. Краб-дрон, как обычно, следовал за объектом наблюдения. Но сегодня, во время третьего перекуса маленькими моллюсками, утка-треп послал их в полет по невиданной доселе траектории. Дрон чуть приблизился, и вот тут-то сложный гравий-импульс, врезавшись в соглядатая, сбросил его с неба в вылистую банку. После этого ткач еще некоторое время ел, затем двинулся дальше, а что он делал потом, неизвестно. Выведенный из игры дрон вроде бы не имел значения, поскольку спутники слежения, вращающиеся вокруг Масады, способны были всесторонне контролировать абсолютно все на поверхности. Однако вскоре после того, как ткач расправился с последней пенустрицей, 40 спутников слежения, в зону покрытия которых входил основной континент, просто отключились. Поверхностный надзор тоже отказал, и любые попытки считать информацию с частных, сканирующих устройств обернулись крахом. Какое-то время Амистад пробовал реактивировать спутники и системы внешнего наблюдения. Но вскоре стало ясно, что нечто, предположительно эшетерский ИИ, вмешалось и чинит препятствия. Даже в ответ на запрос о местонахождении уткотрепа по коммутационным каналам пришла дикая шифровка, а локаторы-маячки внезапно забыли, где они стоят. «Ткач не хочет, чтобы за ним следили», — сказал дрон. «Он что-то затеял», — вклинился из космоса Ии Гаротты, «что-то связанное с Пенни-Роялом». «Когда сверхразумы начинают провозглашать очевидные вещи», — заметил Амистад, — «я начинаю сомневаться в определении сверх». «Он нам не доверяет», — продолжил Гаротта. После первых переговоров относительно статуса этой планеты он стал тянуть время. Все, что он сказал и сделал с тех пор, предназначалось для введения нас в заблуждение. Изначально планету включили в государство сразу после падения местной теократии. Но в соответствии с государственными протоколами обнаружения чужого автохтона означало, что частью государства данный мир стать не может. Так что государство решило защитить аборигена. Если на чистоту, защита эта означала изоляцию и контроль. «А ты на его месте доверял бы нам?» — спросил засевший в вилле краб-дрон. «Совершенно нет. Но сорвавшийся с лафета пушки, то бишь неуправляемому Пенни-Роялу, я бы доверял еще меньше», — отрезал Гаротто. «Полагаю, дело в оружии, нужном ткачу для атаки на нас». «Это потому, что ты запрограммирован думать в военных терминах», — сказал Амистад. «Как и ты». «Так было в прошлом, но с тех пор мои горизонты расширились». «А как ты считаешь?» — поинтересовался краб-дрон. Амистад размышлял над вопросом долгую микросекунду. «Я не думаю, что Гаротто прав насчет того, что ткач планирует нападение. Скорее всего, он пытается достать что-то, что изменило бы его положение, охраняемого разумного существа, и тем укрепить свою позицию на переговорах. И Пенни-Роял снабдит его этим?» «Возможно». Амистад изучал результаты глубокого сканирования розы, входящей сейчас в атмосферу Масады. «Смотрите, какое у этого корабля защитное поле!» «Серьезное, усовершенствованное поле, сопряженная с супространственной технологией», — подтвердил Гаротто, — «как и система защиты. Что ж, полагаю, это имеет смысл». Да, это смысл имело, в отличие от наличия на борту корабля множества индивидуальных мемохранилищ. А тащить сюда для ткача какую-то систему защиты не слишком ли примитивно для Пенни-Рояла? И еще интересно, что черный ИИ получит взамен? Эшеттерские знания и технологии? А можно ли позволить Пенни-Роялу обрести их? «Возможно, нам следовало бы чуть ослабить правила и нечаянно запустить в сторону Розы мультимегатонное ПЗУ», — снова встрял Гаротто. «Не сработает», — вскользь заметил далекий разум, отчего вся троица хором выпалила. «О, черт!» «События на погосте доказали. Оборонительные системы вооружения, замеченные вами, остановят любое ПЗУ». «И как же мне реагировать?» — осведомился Амистад у Земли Центральной. «Никак. Просто смотри». Амистад совсем расстроился, и когда Земля Центральная отключилась, всерьез задумался. Через секунду дрон извлек данные из одного из своих субразумов, того, что находился в постоянном контакте с недавно прибывшими на планету гостями. А еще через секунду установил прямой контакт с этими прибывшими самолично. «Как продвигается процесс сбора информации?» — спросил он. «Неплохо», — без заметного энтузиазма ответил Рис. «Но теперь, когда сам великий Амистад, а не его субразум, заговорил со мной, я подозреваю неладное». Змея, дрон и Спир находились в Тараторке, в гостинице. Они вернулись туда, посетив лавку Маркхэм. Получив обновление от субразума, Амистад уже знал все, что произошло, и в свете последних событий обдумывал, что делать дальше. Можно сказать им, что Пенни-Роял прибыл, и посмотреть, как они среагируют. А можно задержать в Тараторке, припрятав, так сказать, козырь в рукаве. Они, или, по крайней мере, Спир, похоже, играют какую-то роль в манипуляциях черного ИИ. Хотя в чем именно эта роль заключается, пока не ясно. Однако, пока Амистад взвешивал варианты, право решения у него отобрали. «Понятно», — заявил Рис. Амистад тут же проверил безопасность связи, но утечек не нашел. Рис и Спир просто получили сообщение с копья, и Спир, узнав новости, буквально выпрыгнул из кресла. Им сообщили о прибытии Пенни-Рояла, и о том, что он садится на Масаду. «Естественно, ты собирался нам все рассказать, не так ли?» — поинтересовалась Рис. «Естественно», — бесстрастно ответил Амистад и сразу приказал своему субразуму продолжать наблюдать за этой парочкой. Затем, подавив разочарование, бывший боевой дрон проверил еще один коммуникационный канал, из тех, что тоже давненько не открывались. «И что ты задумал?» — спросил он. «Восстановить равновесие», — сразу ответил Пенни-Роял. «Восьмое состояние сознания по-прежнему при тебе?» — заметил Амистад. «Да, оно виновно в убийстве». «Да, значит, ты бежал». «На Масаду, которая по закону не является частью государства. Возможно, тебе следует поговорить об этом с ткачом». «Конечно, государство не явится за Пенни-Роялом без согласия ткача. Если они захотят арестовать Черный Ии, это придется делать вне пределов атмосферы Масады. И даже тогда правовое основание будет сомнительным. Ткач фактически владеет Масадой, а также всей планетарной системой. Только то, что этот мир обладает статусом протектората, дает государству некоторую лазейку. Туманно тут все с законностью, а в такой туман очень любят прятаться преступники». «Ты доставил ткачу защитную систему», — заявил Амистад. «Да». «Да». Простота подтверждения обескуражила Амистада. Пенни-Роял затеял нечто большее, чем просто доставка защиты. «А как насчет Спира? Каким боком он-то сюда вписывается?» «Что ты получишь взамен?» «Равновесие!» «Ты сделался альтруистом?» «Что я такое и чем я стану?» «Это еще решается!» «И каким тоже?» «Что-то ты темнишь!» «Буду рад продолжить нашу беседу, Амистад!» «Но только не здесь!» «И только тогда, когда ты сбросишь свои оковы!» И связь прервалась. Амистад переваривал услышанное. Он был прикован к этому миру с тех пор, как планета стала протекторатом, и ей потребовался хранитель. Защитная система, пускай даже самая продвинутая, не сможет бесповоротно изменить статус этого мира. Определенно что-то еще. Хранитель Масады заново открыл канал связи с Горотой. «Я должен знать абсолютно обо всем, что здесь происходит, понятно?» «Трудновато будет, сейчас, когда все пипы вырубились». «Но это невозможно. Могу устроить локальные разрывы у пространства своими ракетами и вышвыривать всех, кто входит в систему. Но если они направляются к самой Масаде, у меня потом не будет времени на сканирование и анализ». «Тогда тебе придется реагировать на скоростяхии, верно?» «Определенно». Горотта, похоже, ждал чего-то еще. «Если ты не успеешь получить от меня ответ, то в чрезвычайной ситуации предоставляю тебе полную свободу действий». «Наконец-то!» — вздохнул Горотта. Блайт. Допущенная к болотистой поверхности Масады, Роза опустила посадочные ноги с многомерными перепонками между пальцами, имитирующие лапы гигантской водоплавающей птицы и устраняющие необходимость держать антигравитатор постоянно включенным, чтобы корабль не утонул в вязкой почве. «И что это?» — спросил Бронд, глядя на экран рубки. «Это?» — ответил Блайт. «Эшеттерские!» Здание перед ними напоминало древний, заброшенный в масадской глуши храм с куполообразной крышей, подпираемой расставленными кольцом колоннами. Внутри на полу лежал огромный диск мемокристалла, который, в свою очередь, вмещал единственный известный ИИ Эшеттеров. «Выходит, мы только что выкарабкались из опасной ситуации, чтобы угодить в смертельно опасную, а?» «Очень похоже на то», — ответил Блайт. «Я бы сказал, что дела тут совсем не нашего уровня. Чтобы войти в эту игру, надо быть правителем планеты, не меньше. Такое вот дерьмо!» Он откинулся на спинку кресла, проверил ряд дисплеев и обнаружил, что люк трюма открыт. «Я иду наружу», — решил капитан и резко поднялся. «Не слишком разумно», — — пробормотал Игбал. Блайт яростно зыркнул на него, готовый разорваться, но Игбал показал на другой экран. Действительно, совсем рядом находились три капюшонника. Блайт поостыл, но не смирился. «Ладно, загляну в оружейную, но наружу все равно выйду». Он подозревал, что капюшонники не доставят неприятностей, поскольку Пенни Роял, очевидно, тоже вышел, а его присутствие способно отпугнуть даже этих прожорливых хищников. Выйдя из рубки, Блайт заметил, что Бронт и Игбал тоже встали, несомненно намереваясь последовать за ним. Хотелось капитану сказать им пару ласковых, но потом он передумал, он им не мамочка. Остальные не выказали желания прогуляться, возможно, они были более благоразумны. Открыв оружейную, капитан выбрал портативный бластер, приобретенный на погосте. Он отпилил пушку от клешни совсем уже разложившегося трупа, продорского первенца. Еще Блайт прицепил к поясу пару акустических гранат. Оставив дверь в арсенал незапертой, он направился в свою каюту, сбросил скафандр, который не снимал с самой литерали. Выбрал из своего гардероба мимикри-костюм и уже собирался надеть его, когда почувствовал себя жутко грязным, а поскольку так и было на самом деле, капитан решил принять душ. Он словно готовился к последнему бою. Через 20 минут Блайт ступил на трап Розы, но вместо того, чтобы спуститься, взобрался по лесенке на верхний корпус. Бронт и Игбал ждали там, пытаясь казаться спокойными и словно не обращая внимания на то, что находилось в нескольких ярдах от них. А там, на плетеном серебристом стебельке, покачивался под несуществующим ветром гигантский цветок с лепестками из черных лезвий. Парочка прихватила пульсары, и Блайт только удивился, зачем. Против капюшонников это оружие неэффективно. Но после секундного размышления капитан понял, что ими двигало. С оружием было как-то спокойнее. «Я думал, ты уже ушел», — осуждающе проговорил Игбал. «Ого, я тоже так думал», — буркнул Бронт. «Я принимал душ», — объяснил Блайт и небрежно сбросил с плеча бластер, прислонив его к выступающему из корпуса датчику. «Что-нибудь произошло?» «Ничего особенного», — ответил Игбал, — «кроме этого». Он ткнул пальцем в сторону зарослей флей травы, в которой едва виднелось нечто, напоминающее верхнюю часть гигантского черного позвоночника. Блайт сглотнул пересохшим ртом. Капюшонник был так близко, просто рукой подать. Только сейчас он вспомнил, насколько опасны эти существа. Даже внутри розы люди не были бы в полной безопасности, реши хищник напасть. Неожиданно капюшонник поднялся, развернулся и двинулся прочь от корабля, словно огибая что-то. Осмотревшись, Блайт заметил еще одного хищника. Он тоже шел по кругу. И чуть дальше заросли шевелились. Там, должно быть, шнырял третий, последний из засеченных Игбалом капюшонников. Они сохранили смутные воспоминания о служебных боевых машинах, которыми когда-то были, прошептал Пенни Роял, и сейчас смущены новым поведением уткотрепов, опустившихся потомков тех, кому капюшонники в прошлом подчинялись. Пенни Роял прекрасно умел отвечать на вопросы, которых Блайт не задавал. А вот когда его спрашивали напрямую, предпочитал темнить. Ближайший капюшонник снова застыл, на этот раз чуть дальше от корабля, и уселся в заросли. То, что раскачивало траву, и то, что огибал хищник, на миг мелькнуло в траве. Это действительно был уткотреп. «Саффлпэг!» — послышалось Блайту. Уткотреп снова исчез в зарослях, направившись, похоже, прямиком к зданию, вмещающему эшеттерский ИИ. «Он что-то несет», — сказал Бронт. «Они плетут», — сообщил Пенни Роял. «Плетут вещи, бессмысленные на первый взгляд, а иногда плетут вещи, назначение которых очевидно, но и то, и другое они бросают. Активный разум ткача говорит с ними во снах, которых они не понимают, и эти сны всегда звучат громче возле Ии. Утка-треп взбирался по ведущей к зданию тропе, держа что-то перед собой. Добравшись до колонн, он замешкался, а потом отбросил предмет. Так, с виноватым видом, бросают мусор мимо урны. После этого утка-треп прошагал между двух колонн, развернулся и вышел, пройдя уже между другими столбами, и снова исчез в траве, бормоча на ходу свою нелепицу. «Будто дары, приносимые на алтарь божества по обету», — прошептал Блайт. «Они не настолько разумны», — откликнулся Пенни-Роял. «Зачем мы здесь?» — спросил капитан, и не успел даже отругать себя за вырвавшийся вопрос, как Пенни-Роял ответил. «Спир придет, потому что должен». «Неужели? Он и я приманка, и Изабель поступит так, как было рассчитано». Блайт молча ждал. Пенни-Роял знал, что именно он понял, и знал, сколько он способен понять, так что либо объяснит, либо нет. «Как человек и как хищник, она непременно соберет вокруг себя все силы для нападения. Противиться соблазну она не сможет», — сообщил Пенни-Роял. «А среди этих сил ее грузовой корабль. А поскольку ее торговля с продорами завершилась, на корабле обязательно будет груз выпотрошенных рабов. Прогрессирующие изменения в ней провоцируют голод. И чтобы не питаться собственными людьми, она попытается съесть груз. Эшеттерский боевой разум, растущий в ней, обнаружит джайн-элемент с паттерджейского вируса. Использование джайн-технологий вынудило эшеттеров тысячелетиями вести гражданскую войну, пока они не принесли в жертву все, чем они были, чтобы освободиться. А Изабель сейчас близка к финальной форме боевой машины. Реагируя на угрозу, боевой разум начнет доминировать, и модификации ускорятся, и будут ускоряться всякий раз, когда она столкнется с любым сопротивлением. И когда она окажется здесь, она будет готова. Такой длинной речи и еще не произносил, но Блайт понял, что Изабель Сатоми идет сюда и скоро прибудет. Что ж, даже не придумаешь. Спир. Я быстро упаковал свой скудный багаж, всего несколько вещиц, даже не первой необходимости. Рис взглянула на рюкзак. «Полагаю, ПЗУ у тебя там нет, верно?» Я замер. Когда Флейт сообщил нам о прибытии Розы, я был потрясен и знал, что должен как-то реагировать. Последующие события озадачивали. Но я готов был отправиться в путь, как только узнаю местонахождение Пенни-Рояла на поверхности этой планеты. Но что дальше? Оружия у меня нет, мне не помогут даже огневые средства копья, поскольку судно основательно обработали. Я даже не смогу воспользоваться термоядерным двигателем. Все у меня забрали, едва мы приблизились к Масаде. Но даже если я смогу как-нибудь выкрутиться, здесь имеется такое оружие, которое в мгновение ока превратит копье в пар. Я криво улыбнулся на сарказм Рис, припомнив, как я обдумывал, что именно пущу в ход против Пенни-Рояла при нашей встрече. Пожалуй, сейчас в моем распоряжении только крепкое словцо. Полагаю, Масаду нам придется рассматривать как нейтральную территорию. Было бы очень мило, если бы Пенни-Роял считал так же, — сухо заметила Рис. И что ты предлагаешь? Я бросил рюкзак на кровать и уселся рядом. Уже не знаю. Эти простые слова скрывали много смыслов. Амистад назвал Рис специалистом узкого профиля. Мотивировалась она лишь абсолютными принципами. Сперва убивала продоров, единственным возможным для нее способом. Затем стремилась отомстить тому, кто опустошил ее. Но сейчас даже эта цель исчезла. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказала Рис. «И о чем? Каков мой профиль сейчас?» «Примерно». «Ответ таков. Мы должны встретиться с Пенни-Роялом, вне зависимости от того, вынуждает ли нас на это сам Черный Ии или нет. Рис умолкла на миг, повесив голову. «Я начинаю понимать, что никогда не выйду за пределы того, чем была, не разрушив собственной сущности. Желание отомстить заполнило пустоту. Оно и сейчас есть, но только как вариант. Пожалуй, в этом я похожа на тебя». Кивнув, я встал, подхватив рюкзак. «Идем». Проблемы начались, когда я попытался направить гравикар туда, где находился Блайт, ориентируясь на полученные от Флейта данные. Машина выдала на экран пульта управления ярко-красные буквы «Отправление невозможно». А когда я потянулся через форс за объяснениями, то наткнулся на полный хаос в виртуальном мире. Однако выяснил, что всем гравикарам вылет временно запрещен, а на место моего назначения наложен карантин. «Амистад нас блокировал. Что говорит субразум?» «Что будет лучше, если мы останемся там, где мы есть, ради нашей же безопасности?» «Так я и думал», — я показал на пульт. «Можешь что-нибудь сделать?» «Нет, все гравикары сейчас посажены на землю, но конкретно эта машина останется на земле до тех пор, пока кто-нибудь не придет и не починит гравидвигатель. Тогда возьмем другую?» «Было бы неплохо». Рис отправила что-то на мой форс. В Тараторке имелась контора, сдающая на прокат мотовездеходы, которым почти не требовался компьютерный контроль. Но Рис удалось захватить и эту малость. Никаких внешних сигналов, способных отключить вездеход, не обнаружилось. Я кивнул и выбрался из гравикара, после чего мы по лестнице спустились с крыши отеля на улицу. «До нужного места 200 миль». Предупредил я, когда мы направились к стоянке. «Это часов 5 езды, если буду вести я. Но карантин...» «Разберемся», — фыркнула Рис. «Там нет ни ограждений, ни застав. А Амистад, полагаю, может применить только спутниковое оружие, чтобы вывести из строя нашу машину. Ну что ж, тогда последние 10 миль одолеем пешком». «Звучит обнадеживающе». Его звали Стив, судя по табличке на комбинезоне, и он сразу же отказался давать нам машину. «Извините, но у меня приказ». «Чей?» «Местной полиции. Но они сами подчиняются распоряжениям одного из субразумов-хранителя». Гараж стоял у моста, протянувшегося над окружающим Тараторку болотом. Ворота были открыты, и внутри виднелось 4 грузовых вездехода с огромными решетчатыми колесами и с защитными амортизаторами, возвышающимися над кабиной машины. Я повернулся к Рис. «Для нашей же безопасности сейчас явится полиция, припроводить нас обратно в отель», — сообщила дрон. «Но это мягкие меры». Я понимал, что Рис имеет в виду. Если бы Амистад действительно решил помешать нам покинуть город, он бы сделал что-то еще, кроме вывода из строя транспорта и передачи инструкций местным копам. Он мог бы послать наблюдателей или агентов КБЗ, мог бы разнести этот мост из лучевой пушки или преградить нам дорогу силовым полем. Похоже, хранитель просто не решил, как поступить с нами. Что-то он предпринимал, но спустя рукава. Возможно, Амистад чувствовал, что должен задержать нас, но тратить ресурсы, чтобы всерьез остановить, не собирался. «Что говорит субразум?» — снова спросил я. «Просит всех воздержаться от движения к той посадочной площадке. Субразум сказал мне, что мы не одни такие и не должны считать себя особым случаем». Я спросила, почему, если мы не особый случай, все внимание одного из субразумов Амистада поглощено нами. Теперь он со мной не разговаривает. «Странно». Я вновь повернулся к Стиву и обнаружил, что он, испуганно таращась, наблюдает за нашей беседой. За его спиной заворчал включившийся водородный турбинный двигатель одного из вездеходов. Я бросил через форс приличную сумму на счет гаража и увидел, как нахмурился Стив. Понял, что он получил извещение о платеже. «Мы берем одну из этих машин», — сказал я и двинулся в гараж. «Не с места!» — раздался крик за нашими спинами. «Ну вот, начинается». Вздохнув, я обернулся. К нам шли мужчина и женщина, оба в перламутрово-серой форме с синими кантами, в шлемах с опущенными щитками и тяжелыми шокерами в кобурах на бедрах. Извлечь оружие они пока не удосужились. «По закону», — заметил я, — «у вас нет права нас задерживать». «Действительно», — ответила женщина, — «но Стив отказался сдать вам вездеход, а твой дрон, насколько я понимаю, запустил машину, и ты собирался ее взять. Вы уличены в воровстве». «Возражаю», — вскинулась Рис. Женщина повернулась к ней, потянулась к электрошокеру, но, передумав, засунула большой палец за ремень на поясе. «Против чего?» «Против того, что я его дрон. Вы тут настолько примитивны, что не признаете существование независимого машинного разума». Женщина-полицейский поморщилась. «По закону я могу арестовать вас прямо сейчас, но есть варианты. Возвращайтесь в гостиницу и сидите там. А Стив уверенно откажется от обвинений». Я взглянул на Стива, который медленно пятился в сторону, чтобы не попасть под горячую руку, если полицейские решат применить шокеры. «Это глупо», — сказал я. «Ерунда», — заявил Рис. «Идем». И змея-дрон, развернувшись, направилась к вездеходам. Я помедлил секунду, потом шагнул за ней. «Стоять! Кому сказано?» Оба копа выхватили оружие. «Последнее предупреждение!» — рявкнул мужчина. Рис уже добралась до машины, дверца которой сложилась, превратившись в трап, несомненно, по мысленному приказу дрона. Позади послышались треск и шипение электроразрядов. Но боли не было, и, оглянувшись, я увидел, что оба полицейских корчатся на полу гаража. Внутри вездехода имелось большое грузовое пространство, 15 на 30 футов. Следом за Рис я залез в кабину и занял место рядом с водительским, на котором расположилась дрон. Мне подумалось, что машина слишком велика. Я еще не знал, как, кстати, скажется этот недостаток. И тут рычаг управления наклонился вперед, хотя дрон не прикасалась к нему. «Я же говорила, мягкие меры!» Да уж, Амистат определенно не рассчитывал, что его методы остановят целеустремленного боевого дрона. Но почему Амистат пытался задержать нас? Какая-то бессмысленная трата времени. Вот именно, задержать, замедлить развитие событий, чтобы он мог взвесить все варианты. И что куда важнее, обнаружить ткача. Он тут явно замешан, но очевидно куда-то пропал. Ясно. Хотя на самом деле я ничего не понимал. Что ты сделала? Я кивнул в сторону удаляющегося гаража. Рис уже вела вездеход по мосту из тараторки. «Простое силовое поле в нескольких дюймах от стволов», — объяснила дрон. «Выстрелы срикошетили и попали прямо в копов. Так, а теперь посмотрим, на что способна эта штучка». Вездеход вылетел с моста на стелющуюся поверх зыбкой почвы дорогу из спрессованной травы и, продолжая набирать скорость, резко свернул в заросли. Я хладнокровно пристегнулся, а машина уже разогналась до 70 миль в час, хотя видимость впереди не достигала и ярда. Вездеход с ревом мчался сквозь густые травы. Глава 19. Амистад. Досада Амистада росла. Он никак не мог составить полное представление о происходящем. На долю секунды он задержался, вглядываясь в железный пол с многочисленными вмятинами и царапинами. «Успокойся», — велел он себе и застыл в молчании. Пенни Роял утверждал, что доставил ткачу защитную систему, что объясняло бы, почему безумный уткотреп отправился в самоволку. Так что Амистад сосредоточил поиски ткача на путях, ведущих к Розе. Но неясности оставались. Какова роль Спира во всем этом? И что означает смутный намек Черного Ии на то, что Амистад может перестать быть хранителем этой планеты? «Значит, сперва разберемся со Спиром. Он хотел отомстить Пенни-Роялу, но только из-за воспоминаний, которые ей исказил и поместил в мемплан человека. Его встреча с ткачом не тянет на случайное совпадение, тем более что, судя по их разговору, ткач знал о воспоминаниях Спира. Встречу могло объяснить легкое ментальное воздействие, а тайные переговоры Пенни-Рояла и ткача — осведомленность у ткотрепа. Однако он все равно не вписывается. Амистад встрепенулся и бросился проверять защиту бывшего корабля Пенни-Рояла, переименованного сейчас в копье, после чего усилил ее. Если Спир ни при чем, возможно, его задачей было привести сюда старый корабль Черного Ии, который может хранить массу секретов. Возможно, на борту находится некое скрытое устройство. С помощью местных спутников Амистад еще раз провел тщательное сканирование судна. Результаты не выявили ничего нового. Термоядерный двигатель слишком прост. Флейт частично ИИ, но он не опаснее дрона РИС, а микро- и наноботовые культуры, от которых корабль постоянно очищается, не в силах повлиять на события здесь, внизу. Нет, дело не в корабле. Тогда, возможно, ответы лежат в прошлом. Пенни-Роял, конечно, не уничтожил восьмое состояние своего сознания. Так может, он на местах упустил что-то еще? И дрон опять занялся просмотром записей. После событий, сопутствовавших появлению здесь устройства эшеттеров, Пенни-Рояла практически постоянно контролировали, физически и виртуально. Амистад нашел те случаи, когда в обеспечении охраны ИИ была проявлена хоть малейшая небрежность. Затем запустил программу сортировки, основанную на текущей информации и вариантах, выданных субразумом. Во время визита Пенни-Рояла к эшеттерскому ИИ целых 3 секунды выпали из наблюдений, частично из-за вспышки на звезде, частично из-за поломки сервера, уничтоженного бомбой чистого отряда. Амистад просмотрел данные и обнаружил, что нет никаких свидетельств того, что тут действовал именно чистый отряд. Мог ли Пенни-Роял сам все подстроить? Вполне возможно. И за эти 3 секунды он мог вдосталь наговориться с эшеттерским ИИ, а через него и с самим ткачом. Но реальных доказательств у Амистада нет. Посещение Пенни-Роялом трупа техника — еще одна потенциально важная аномалия. Амистад понимал, почему ткач сохранил тело погибшей боевой машины. Хотя во время стычки с эшеттерским аппаратом техник основательно поджарился, все внутренние компоненты были серьезно повреждены. Труп все еще содержал множество любопытных устройств. Аналитический ИИ государства внимательно изучил всю имеющуюся в его распоряжении технику, а понял, что к чему, процента на 2. Машину нарекли трупом, обломками, но и это оставалось спорным. Пенни-Роял посетил плетеную из флейт травы гробницу вскоре после визита аналитического ИИ, и Амистад тогда пристально наблюдал за ним. Однако на виртуальном уровне ничего не произошло. Пенни-Роял провел короткое поверхностное сканирование техника и удалился, словно удостоверившись, что дальнейших проблем не будет. Амистад решил, что стоит вернуться к записям этого визита. И тут же оказался как будто на некой невидимой платформе внутри мавзолея техника. На нижней секции цилиндрического здания 50 футов диаметром бугрились выступы. Очевидно, уткотрепы забирались по ним внутрь. Сложено здание было из травяных кос, переплетенных и склеенных между собой смолой других растений Масады. Техник покоился в зеленой колыбели, белый как кость, массивный, с панцирем, поврежденным с одной стороны каким-то энергетическим оружием. Еще во время первого визита туда Амистад заметил, что в воздухе совершенно не чувствуется запах разложения. Отсутствовали и похожие на креветок ракообразные, природные могильщики этого мира. Любой труп они обычно облепляли уже через минуту после смерти, включая и тела людей, хотя человеческая плоть была для этих существ ядом. Техник не гнил, естественные механизмы разрушения не затронули его. В ходе дальнейших исследований выяснилось, что в стены его гробницы вплетена не только флейтрава, и сочетание этих медленно увядающих растений поддерживало атмосферу, предотвращая разложение гигантского альбиноса-капюшонника на молекулярном уровне, словно бы травы создавались специально для этой цели. Амистад продолжал смотреть, и вот один из соединительных туннелей строения наполнила тьма, в трубу втекал Пенни-Роял. Он находился в полурассеянном состоянии и напоминал серебряное дерево, украшенное черными листьями клинками, согнувшееся под напором бесшумной бури и унесенное ею. Постоянно меняя формы, Ии скользнул вдоль тела техника, обогнул его капюшон и начал возвращаться мимо раненой стороны, но на полпути остановился. Здесь он и провел сканирование, после чего покинул гробницу. Нет! Амистад, пристально вглядываясь, прогнал запись заново, с того момента, как Пенни-Роял остановился возле создания. Он максимально замедлил воспроизведение и внимательнейшим образом изучил каждую деталь. Возле техника Ии перешел в новую форму. Серебристые щупальца стали стволом, кристаллические клинки листья росли прямо из него. Вот они сложились по продольной оси, вот снова выпрямились. И еще раз. Вот. Пока Пенни-Роял совершал трансформацию, один из ножей оторвался от ствола и исчез в дыре в панцире техника, вернувшись в тот момент, когда Ии, закончив сканирование, возвращался в привычную форму. Лезвие вернулось к Пенни-Роялу с естественностью рыбешки, прибившейся к своему косяку. «Я не должен был пропустить это», — подумал Амистад. А он и не пропускал. Сверившись с собственными воспоминаниями, Амистад убедился, что данного момента там просто не было. Дрон кинулся перепроверять собственные системы на предмет проникновения, одновременно отослав предупреждение местным ИИ и земле центральной. Пенни-Роял вмешался, затронув Амистада. Заглянув глубже, он увидел, что его ранние воспоминания о столкновении с Пенни-Роялом на краю кратера не содержали свежих подробностей. Он действительно не знал, что Пенни-Роял загрузил в себя добытое из контейнера восьмое состояние. Как и с недавними воспоминаниями, подробности были добавлены позже. Но, к сожалению, никаких отметок времени на них не было, и определить, когда это случилось, не представлялось возможным, а также как именно или зачем. «Ты скомпрометирован», — заявил Горота по очень узкому и весьма защищенному каналу связи, Пенни-Роялом. Остальные локальные ИИ тоже заметили это и принялись ограничивать связь с Амистадом. А один из его субразумов, сохранивший больше первоначальной сущности боевого дрона, чем другие, даже объявил себя независимым и резко прервал всякое общение. «Да», — ответил Амистад, — «и тем не менее я, кажется, знаю, что будет». «Правда?» — удивился Горотта, вовсе перестав доверять Амистаду. «Правда? Правда! Пенни-Роял взял образец ткани техника. У него есть генетическая информация, и, возможно...» «У меня тут 4 звездолета на подходе», — перебил Горотта. «Извини, работа!» И ударный корабль оборвал соединение. А Амистад заподозрил, что данные были добавлены в его память, чтобы привести именно к такому результату. Кому-то потребовалось, чтобы он был скомпрометирован именно сейчас.